мяча, так что штрафной удар пришелся мимо. После этого происшествия между ездоком и конем установился боевой нейтралитет, который и остался единственной базой взаимопонимания между ними. Иногда устраивались так называемые товарищеские вечеринки. Женщины помогали тогда на кухне, но мне они не разрешали даже пальцем пошевелить, что мне было неприятно, так как я не хотела оставаться в роли бесполезной декорации. Пока Павел еще не был офицером, мы избегали встречаться с ними, не считая тех, кто приходили к нам, чтобы вместе поужинать. Они думали, что Павел намного раньше войдет в их ряды, и один из них, который однажды наблюдал за тем, как Павел нагружал телегу навозом, спросил его, покачивая головой, «Разве у вас совсем нет честолюбия?» Но Павел не хотел нести ответственности за дело, с которым был не согласен. С другой стороны, ему было никак не избежать того, что через 2 года войны его отправят в офицерскую школу. До этого его жизнь проходила между издевательством и гротеском. Воздушные налеты на Штутгарт усилились. Когда однажды ночью, подверженные по пути частым обстрелам, мы приехали в город, то увидели горы обломков. Вокзал и частично наша гостиница взлетели на воздух, и от них исходили облака дыма и пыли. Когда мы с большим трудом, преодолевая одно препятствие за другим, вошли в разрушенный вестибюль, нам навстречу вышел директор гостиницы, милый господин Лёбле. Он провел нас в наполовину сохранившуюся часть здания и радостно объявил: «Ваша комната осталась совершенно нетронутой. В комнате все было уже прибрано и вычищено. На столе стояли, как по волшебству доставленные сюда из сказочной страны, бутылка шампанского во льду и блюдо с устрицами. Совершенно незаслуженная награда за то, что господин Лёбле считал геройским возвращением домой. Теперь каждый день в Штутгарте означал 24-часовую отсрочку того неотвратимого момента, когда Павел должен будет отправиться в бурлящий котел войны в России. Мы могли уже посчитать на пальцах дни, когда это произойдет, так как он уже заканчивал курс обучения в Канштате и должен был скоро поступить в офицерскую школу Крампница, чтобы получить там окончательный лоск. Пока же Павел оставался в Штутгарте, и мы смогли в один из выходных съездить в Йоганнесберг. С высоты горы Йоганнесберг, возвышающейся над долиной Рейна, взгляд простирается до Майнца и Бингена, над бесчисленными деревьями, которые растут на мягких склонах холмов. Виноградники дворца с древних времен пользовались мировой славой. По преданию, виноград растет на этих склонах со времен римлян, чей пограничный вал Лимес проходит по гребню гор Таунус за дворцовым лесом. Карл Великий жил в своей резиденции на противоположном берегу Рейна в Пфальце, в Ингельхайме. Согласно легенде, он показал своим могущественным пальцем на гору и приказал там разводить виноград и возделывать вино, так как лишь на склонах Йоганнесберга рано таял снег. Жители Рейнгау, области на Рейне, с севера защищенные лесами и кустарниками, на западе и юге открытые влиянию западной культуры, находившиеся в течение столетий под мягким господством церкви, не знавшие насилия и жившие как свободные, сформировали в себе собственный склад души. На это влияли гармония и мягкость пейзажа, его широта и прелесть, близкие земле заботы о винограде и вине и связанные с этими заботами и побуждающие к размышлениям символы. Это делало жителей Рейна духовно независимыми и непадкими на лозунги и ложные обещания даже во времена нацизма. На короткое время Йоганнесберг был присужден наполеоновскому маршалу Келлерману, победителю под Вальми. После 1812 года поместье отошло к австрийской короне. Император Франц I подарил его своему доверенному советнику и другу, канцлеру князю Меттерниху, в качестве возмещения за разрушенные поместья в войне против Наполеона и в признании его заслуг по укреплению европейского мира на Венском конгрессе в 1815 году. Император был не склонен щедро раздавать подарки. Так и в этом случае он сохранил за собой зипфер, как это называют австрийцы, часть своего подарка в форме подати. Эта подать должна была производиться в натуре, а именно как вино старше 12 лет, полученное по лотерее. Таким образом, самые благородные сорта вин поступали на императорский стол в Вену. Европейские дворы не захотели отставать и подавали на свои столы то же самое вино, и этим укрепляли его хорошую репутацию. Канцлеру это обязательство казалось лишь маленьким обложением, так как Йоганнесберг представлял собой прекрасное поместье, почти волюптуар, место наслаждения, но незначительный источник доходов. Когда в 1918 году Габсбурги вынуждены были покинуть Австрию, отец Павла подтвердил подать. Его семья была должна династии так много, что он не хотел ее лишать еще и этого последнего права. После присоединения Австрии нации пытались присвоить подать себе. Разве не они были наследниками габсбургского достояния? Павел настоял на том, чтобы этот налог был чисто личным обязательством.